Глава 20. Утром Наталья аукнулась, вчерашняя шампанское, так что подъем вышел тяжелым. На улице шел противный мелкий дождь. Женщина взяла зонт, но ветер все равно забрасывал холодные капли на волосы и обнаженную шею, и потому на работу она явилась в самом ужасном настроении. Сначала отличились коллеги. Марья Яковлевна, проходя мимо, вывернула содержимое своей чашки прямо на Наталью. Колени женщина убрать успела, а вот ее докладу досталось. Пришлось идти распечатывать снова, выслушивая ворчание секретаря насчет экономии тонера и бумаги. Потом настроение подпортили студенты. Мало того, что все сидели на лекциях зевая, сопя и подтягиваясь, так еще и к семинару половина оказалась не готова. Шипя и плюясь дурными оценками, Наталья вылетела в перерыв, как ведьма на метле, и чуть не забыла, что у нее назначена встреча. Пришлось сворачивать в кофейню, брать у стойки напиток, а потом искать свободный столик и набирать Алексея. «У меня буквально полчаса», — предупредила она, сделав глоток латте. «Я уже здесь». Анатолий приветливо помахал Наталье с порога и ловко пробрался ближе сквозь толпу страждущих перекусить. «Что тебе взять?» Наталья с тоской взглянула в сторону витрины. Сладкого ей совсем не хотелось, не помешал бы хороший кусок мяса или рыбы, но... «Вишневый штрудель», — решила она. Тритон ловко ввинтился в толпу, кого-то обаял, кого-то оттеснил и уже через пару минут вернулся с добычей. Поставил перед Натальей блюдечко с десертом, добавил чашку с чаем и печенье для себя. Потом сел, обаятельно улыбнулся и сказал: «Мы вчера не договорили. Я хотел бы узнать подробности вынашивания Марины». «Нет», — покачала головой Наталья, — «я еще вчера сказала, что не буду делиться этой информацией». «Ты хочешь денег?» В глазах мужчины мелькнуло какое-то удовлетворение, словно он ждал такого и был готов. «Нет», — снова покачала головой Наталья, не желая вступать в спор. «Мужчины, которые смогут завести детей, будут щедры», — не отступал Алексей. «Мужчины», — фыркнула женщина, — «завести. Вы понимаете, Алексей, чем это может обернуться?» Тритон сделал невинное лицо. «Несколько красивых девушек станут мамами, в семьях появятся дети. Что в этом плохого?» «Дети — это хорошо», — протянула Наталья. «А что будет с матерями?» «А что будет?» Алексей натянул маску непонимающего дурачка. «Они получат приличные отступные. Не можем же мы ввести женщин в наше общество». «Ах, вот как!» Наталья разозлилась окончательно. Она посмотрела на Тритона с таким прищуром, что тот немедля пожалел о своих словах. «Поверьте, эти дурочки сами готовы раздвинуть ноги и получить деньги», — постарался исправить ситуацию Тритон, но сделал только хуже. Впрочем, Наталья не зря уже много лет преподавала. Она умела держать себя в руках, видеть скрытое и делать выводы. Поэтому она отодвинула нетронутый десерт и сказала: «Я расскажу секрет вынашивания ребенка от Тритона только... законной жене Тритона, с которой он желает завести детей». «Что?» — поперхнулся Алексей. «Если ваши рыбохвостые мальчики захотят детей от обычной человеческой девочки, придется жениться и доказать мне, что это история любви, а не престижа или денег. Вот тогда, примерно через год после свадьбы, я расскажу девочке секрет. Под клятву, а не разглашение. А там все будет зависеть от мальчика». Тритон нервно дернулся, так что скрипнул стул. «Но это неправильно. Тритоны женятся на русалках и гуляют с человеческими девушками. Хотят детей, будут жениться или отправлять дочерей на пляже». «Но это произвол?» «Ничего подобного», — безмятежно улыбнулась Наталья. «Я предлагаю вам секрет абсолютно бесплатно, не получая от него никакой выгоды. Просто вашим мальчикам пора научиться держать в штанах свои достоинства и с уважением отнестись к женщинам, которые могут подарить им детей». Тритон не знал, что сказать. Принять условия? Он мог себе представить, какой поднимется вой. Его не зря отправили на переговоры. Старшие русалки прекрасно знали о повадках тритонов. Если связь не имеет последствий, почему бы и нет? Человеческие срамные болезни к полурыбам не липли. Беременность исключалась. Вот и гуляли хвостатые в каждой командировке. Потому появление Марины и всколыхнуло стоячее болото традиций. Было бурное обсуждение в кулуарах. И, наконец, несколько старейших матриархов решили, что такой секрет им непременно нужен. Пусть мужчины гуляют в свое удовольствие, принося в дом плоды этих самых прогулок. И кровь обновится, и детей станет больше. А значит, можно будет охватить новые территории, освоить глубоководные ареалы и отдаленные моря. Опытные юристы даже договорчик приготовили для Натальи и рыбу договора для будущих суррогатных мам. А еще матриархи не поскупились. Велели Алексею обещать человечке любое денежное вознаграждение. Все равно деньги унаследует русалка, и все останется в семье. Сколько там успеет потратить немолодая человечка за оставшиеся ей годы? Так что в тонкой кожаной папке, которую Алексей оставил в машине, лежали готовые к подписи бумаги и платиновая банковская карта. Он знал, что сумма на счету огромная. Все семьи русского анклава скинулись на тайный рецепт. Сбившись с заранее заготовленных речей, Алексей попытался изложить Наталье все, что знал о вымирании русалок, о необходимости вливания свежей крови, о вознаграждении, наконец. Но упрямая человечка снова прищурилась и слегка издевательски спросила: «А с рыбами сношаться не пробовали? Что ж вы к так презираемым вами людям лезете? На суше живете? Бизнес крутите? Улучшайте свою породу в другую сторону. У кого плавники ярче, да хвост длиннее?» Алексей побагровел. Шуточки о связях с рыбами и дельфинами среди русалок почитались низкопробными. Примерно как человеку сказать, что он, любит обезьян. «Ах, не по вкусу вам такое улучшение! Так и нашим девушкам такие приключения без чувств ни к чему». Наталья встала, стряхнула с костюма невидимую пылинку и, глядя Тритону в глаза, отчеканила: «Я свои условия озвучила. Других не будет». После чего развернулась и вышла. Алексей посидел немного, укладывая в голове скомканный разговор. Потом вынул телефон, набрал номер и сдавленно сказал: «Она отказалась от денег. Совсем. Выставила неприемлемое условие». «Да ты не понял. Она потребовала жениться». «Что? Нет. Не Анатолию жениться на ней. Нет. Ее условия — наши парни женятся на тех человечках, от которых хотят детей. Представляешь?» «Да, только тогда она раскроет секрет жене. Под клятву. Бабы, конечно, дуры, но свою выгоду сразу почувствуют и будут из нас веревки крутить. Ну да, согласен, и сейчас крутят, но то наши, а тут... В общем, надо что-то думать. Может, через мою племянницу попробовать? Девчонка молодая, можно уболтать. Или замуж взять, а там уж маменька сама поделится секретом. В общем, думай, а то эти старые губки мне чешую вилкой снимут. Тритон положил трубку и вышел из кафе. Свежий речной ветер ударил в грудь. «Что ж, господа Федосеева, мы пойдем другим путем».